Врачи объяснили, что когда у зародыша такая сильная патология, то у женщин часто случаются выкидыши. И она сказала, что природа рассудила так же, как я. Выродки ей не нужны. Причиной стала на редкость неудачная генетическая комбинация, посчитали врачи. Зародыш почти целиком состоял из одной большой головы. Тело его не развивалось. Жизненно важных органов не хватало. Например, у него не было даже намека на анальное отверстие. В ее голосе звучало чуть ли не торжество, когда она произнесла: «Думаю, этот ребенок был весь в тебя». Тогда я повесил трубку и ни о чем не спросил. Я был рад, что ребенка не будет. Я вышел на кухню, чтобы сварить себе кофе, но вдруг мне стало так душно, так тяжело дышать, что я решил немного проветрить. Подошел к окну, чтобы открыть его. Глава 59. Несколько часов я отдыхал, руки у меня стали дрожать. Мне сложно писать дальше. Надо бы выйти на улицу и купить еды, чего бы это ни стоило. Глава 60. Я выходил из дома. Те, кто видел меня, должно быть, решили, что я бездомный старый алкоголик или псих. Но это не имеет значения. Я был на улице. Теперь у меня есть еда и обезболивающие таблетки. Глава 61. Как вы думаете, у нас когда-нибудь еще состоится беседа? Ведь вы мне дали это задание. Думаю, я его выполнил. Что мне делать? Как мне жить дальше? По-моему, мне нужна собака, такая, которую мне самому хотелось бы. Может быть, келпи? С собакой надо гулять. Но зато ей абсолютно плевать на твое поведение. Она всегда будет на стороне своего хозяина. Мне кажется, я смог бы любить собаку. Хотя полюбить человека у меня не получается. А собака непременно любит хозяина. Возможно, просто потому, что у нее нет другого выбора. Точно так же, как ребенок любит своих родителей. Кто еще на земле, кроме детей и собак, способен любить бескорыстной любовью? Верно, поэтому людям так сильно нравятся дети. Им хочется, чтобы их любили так, как любят лишь дети. Глава 62. Я принял решение. Созерцая собак в течение 40 лет, я, наконец, решился купить такого пса, которого действительно хотел бы иметь. Ведь теперь дела обстоят так, что я предпочитаю собачье общество человеческому. Мне бы и самому хотелось стать собакой, если бы такое было возможно. Глава 63. Думаю про Эллу. Может, она просто-напросто обманула меня, чтобы помучить? Может, она вовсе не была беременной? Наверное, лучше думать именно так. Так все и есть. Ведь если я всю свою жизнь пытался смотреть на мир глазами правдоискателя, и ничего хорошего из этого не вышло, то, возможно, теперь я мог бы сделать свою жизнь хоть немного более сносной, внушив себе эту мысль. Наверное, никакого ребенка и не было. Конец книги. Июнь, 2009 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Светлана Репина.